З вамі Радыё Свабода. Далей у эфіры званочкі, якія на гэтым тыдні прымала Алена Ціхановіч. Адкуль у Беларусі шалудзівыя? Ці наносіць гэтае слова абразу гонару і годнасці беларускага народа? І ці бываюць мірныя рэвалюцыі? Тэмы, якія вас хвалююць найбольш. Здравствуйте, Николай. Я не шалудивый и терпеть не могу такие слова. А это, скорее всего, тот, кто применяет такие эпитеты. Нагадаю тых, хто выходзіць цяпер па серадах на вуліцы, каб памаўчаць ці папляскаць у ладкі, Александр Лукашенко назваў шалудзівай масай. Слухаю беларускае радыё. Ушывыя блохі. Уяўляеце сабе, блоха, а па ёй скачуць вошы. А зараз паявіліся шалудзівыя нейкія, шалудзівая маса. Адкуль берецца гэтая зараза? Ну, пасля вайны кароста была, тыфус быў. Дык тады ж яно само сабой зразумела. Беднота, разруха, голад, мыла не было. Я памятаю, як бялізну мылі залою, попелам. А цяпер у квітнейшай роднай Беларусі букет заразы, усялякай. Людзі добрыя, скажыце, адкуль гэта зараза? Можа, скоро сіфілісныя паявяцца, трыперныя ўсё. Адкуль? Ну, ратуйце. Самы просты паратунак – іронія. Это вся шелудивая маса, которая топчется на площадях, не то мычит, не то топает. И остальная часть белорусского народа, именуемого бедолагами, должна взять в руки портреты вождя и благодарить его за счастливую жизнь, за мирное небо, за то, что солнце светит, в конце концов. Тогда никакие негодяи не посмеют крутить руки детям, старикам и инвалидам. Да здравствует его святейшее величество, светочей наших, наш достопочтеннейший господин, наше солнце в царстве мрака, воровства, пошлости и разврата. Правь нами до скончания веков, о наш несравненный повелитель. Мы готовы отказаться от всего, даже от воды и еды, лишь бы только ты не знал стеснения ни в чем. Припадаем к твоим стопам, твои верноподданные рабы. Я ўспамінаю з усяго майго жыцця, дзе, калі і ў якім кантэксце я чула слова «шалудзівы». Зачыняй брамку, ходзіць там некі пёс шалудзівы ад бабулі. Але калі ўявіць, што даць ацэнку правамернасці ўжывання гэтага слова да сучасных грамадзян папрасілі б суд, тут не абысіся без моўнай экспертызы. Мой калега Юрась Бушлякоў, кандыдат мовазнаўства, зрабіў вось такое бліц-заключэнне. У своим першасным простым значэнні шалудзівы – это той чалавек, які мае струпы каросту на скуры, шалудзівы чалавек, шалудзівая жывёліна. А ў пераносным сэнсе, калі мы ўжываем гэтае слова, ясна, што мы хочам падкрэсліць, што чалавек непрыемны, можа паскудны, змрочны, гнюсны і гэтак далей, гэтак далей. Гэтыя характарыстыкі можна доўжыць. І вядома ж, гэта абразіць чалавека, які з шалудзівасцю нічога супольнага не мае, які светлы, чысты, прыгожы, ахайны, акуратны, а тут бах, яго абражаюць, называючы шалудзівым. Вядома абраза. Падобнае ж пытанне я задала і літаратару Сергею Дубаўцу. Сергей, ну, калі ласка, паспрабуй успомніць, вось калі ў сваім жыцці ты чуў слова шалудзівы, шалудзівы, якія гэта выклікаюць у цябе асацыяцыі? Асацыяцыі з вашывым сабакам ці вашывым катом. Заўсёды гэта вельмі нізкая характарыстыка і вельмі абразлівая для чалавека, якая не пакідае месца для іроніі, нейкага аддаленага жарту ў кантэксце. Шалудзівы гэта як назваць чалавека, это як забіць просто, паставіць на ім крыж. Вось тут якая няўвязка. Прэзідэнт усенародна абраны. Частку народа ён называе шалудзівай масай. А паколькі народ паняцце агульнае і непадзельнае, то характарыстыка часткі экстрапалюецца на цэлае, на ўвесь народ. І гэта паводле Дубаўца як бы на ўсім народзе ставіць крыж. А што на гэта скажуць самі беларусы? Лукашэнка ўжо не дасць рады перайначыць гэтых беларускіх людзей. Уражвае прыгажосць іх твару, прыгажусь ад свабоды душэўнай. Ідуць яны разам, і як ніколі бачыцца, мы еўрапейскі народ з асаблівай стрыманай ганарлівасцю беларускай, шляхетнасцю і дабрынёй. Ну а зараз галасы тых, каго называюць шалудзівай масай. Друзі, я не хочу поделиться інформацією. Хочу повідомити про Ліду, революцію про соціальні сітки. Сьогодні зібралося у нас прикладно 70 чоловік, ми налічили. У цій кількості прикладно чоловік 15-20 було КДБшників, їх, ну, їх просто дуже легко відрозніться від нас, тих людей, які прийшли на площу. Ось, це Ліда Гродницька, область. Дякую. З вами говорить Гончарик Галина Алексеевна. Я подошла со своей подругой Светланой Дмитриевной к дворцу железнодорожников где-то около половины восьмого вечера, чтобы познакомиться с молодым человеком своей внучки Анечки. Мы встретились, поговорили, ребята молодые уступили нам место на лавочке посидеть. Вот. Вдруг подъехал бусик желтого цвета, выскочили амбалы без всяких лычек, опознавательных знаков, начали хватать молодых людей. Схватили мою внучку, ее молодого человека. Я, конечно, не осталась в стороне и сказала, что я их не отпущу и поеду вместе с ними. В результате всю ночь провела на Окрестина. Я инвалид третьей группы. У меня поднялось давление. Давление мне на Окрестина сбили. А сегодня состоялся суд. Мне 25 базовых величин, внучке 10 суток. Вот такая у нас свобода, и так можно встретиться. Отбылся суд. Человек в Октябрьском суде, ну, было человек 25 нас. Всех по одному, процессы все закрыты, даже в здание суда не пускали. Никого, только вызывал милиционер. Ну, судья, в первую очередь, показывает мне фотографии. Мне говорит, что делали? Ну, прогуливался по улице Советской. А что вы конкретно делали? Прогуливался, говорю, в кафе побыл, там класс пил. Показывает фотографию, видно, что я хлопаю. Ну, говорю, вот шел человек рядом, рассказал интересную историю. Я так эмоционально хлопнул. Не, всем, как по такси, по 25 базовых. Ну, что ж, сегодня еще и... Директор, он вчера в Минске был, видно, уже ему позвонили, вызывает на работу. Ладно, все это им отольется рано или поздно. Дарэчы, Віталь Згародні один з тых, хто зрабіў прававы крок у адказ. Вось яго дапаўнення. Я написал заявление в прокуратуру Гродненской области, потому что надо было генерально, неважно, о том, что меня неизвестные люди вчера незаконно задержали. И лишили свободы незаконно. Ну, не знаю. Ответ должны дать. Некаторыя слухачы мяркуюць, што праполванне морквы прыносіць больш карысці, чым рэвалюцыі. І што ўлады маюць поўнае права душыць рэвалюцыю на карню. Радыё Свабода, што вы каркаеце? Вараньё вы несчастныя! Что вы каркаете? Вы бы собрали людей, поехали морковку пополоть, чтобы было подешевле. Вы бы поехали капусту пополоть. Вы тягаетесь по улицам чистым, хорошим, убранным. У меня меркование такое. Вот я зараз бачу, з'явились на свет Божий новые революционеры, якія хлопают у ладошки и протестуют. Это все добро. Але што далейше будзе? Як мы бачым, гэтая рэвалюцыя ў нас былі. Яны ўжо тры рэвалюцыі, блін, у нашай зямлі. Яны, кроме галечы і ахвяр, нічога не прыносілі. Такія ж рэвалюцыі здарыліся і ў Северной Афрыкі, ў Йемені, ў Сірыі. Што і пасля гэтых рэвалюцый? Адна галеча, адні разрух адна, адна нешчасце і больше нічога. А вы подбухторываете до этой революции. Здравствуйте, уважаемая Радио Свобода. Слушаю и умиляюсь, с какой жалостью вы говорите о том, как жестоко власть поступает с хлопающими на площади, мол, мирную демонстрацию так жестоко разгоняют и арестовывают. Но ведь как эта акция называется? Революция через социальную сеть. А скажите, хоть одна революция в мире происходила без кровопролития? Власть почему сейчас так действует? Пока хлопанье, пока не наберется критическая масса, там 50-100 тысяч человек. А когда будет 100 тысяч или 200, то начнутся погромы, поджоги, уничтожение всего, что с большим трудом создано народом. А кому это нужно? Думаю, что никому. Так что считаю, что власть сейчас поступает правильно. Нужно это на корню, эту акцию, революцию задавить. Мірної революції без крові історія добре відає. Одна з їх відбилася у Чехословаччині у 89-му році. Вона називається якраз «Оксамітний». Десятки тисяч людей на площі, генеральна забастовка, потребування пірамен привели Густава Гусака у відставку, а дисидента Гавела, як кажуть чехи, на град. І ніяких погромів і підпалів, не страшці без потреби. Сама по собі зміна у влади не з'являється ні трагедією, ні злочинством. А на конт Галечі. Пенсія моєї чеської свякрухи 650 доларів, а моєї мами у Білорусі – 150. Ваше дзвонювання на почутое не у забаві, а зараз той дзвінок, який я вибрала як найліпший коментар слухача. Нашим горе-чиновникам від власті не мешало бы заняться просмотром советской мультипликации в целях повышения образования. В первую очередь такие мультфильмы, как «Вовка в 39-м царстве» и «Когда лось сбрасывает рога». Все уже давно сказано, и ответ на любой вопрос можно найти в советских мультикинофильмах. Ежедневно, включая новости на белорусских телеканалах, слышу, что наш президент поздравил с днем рождения того-то и того-то. Старушки у подъезда диву даются, как он всех помнит. Вы недавно спрашивали народ о зарплате в $500, и как бы, отвечая на ваш вопрос, главный экономист страны заявил, что не стоит привязывать зарплату к доллару. А к чему привязывать, он не сказал. Ответ, опять же, можно найти в мультике, а конкретно в строках песенки «Крокодила Гены» из фильма про Чебурашку. Прилетит вдруг волшебник в голубом вертолете и бесплатно покажет кино. С днем рождения поздравит и в подарок оставит нам, наверное, 500 эскимо. Вы слушаете Радио Свобода, темы дня. Верховная представница Евразвязу у питаннях замежной политики и безпеки Кэтрин Эштон выступила с заявою, у якой осудила затримание удельников акции маукливого протеста в Беларуси. Организаторы маукливых протестов вертаются до старого формату проведения акции. Керавництво партии БНФ и громадской организации БНФ «Адраджение» свернулось у высшейший господарчий суд Беларуси с кассационной скаргою. И оно просит отменить постанову нижейших судовых инстанций об выселении фронтовцев сядибы на проспекте Машерова у Менску. Два белорусские войсковые атташе были высланы из Украины за шпионаж, ствержая киевский тыднёвик «Дзеркало тыжня». Министерство замежных справ в Беларуси устремливается от комментаров. Увага! Ідеальний прийом. Радіо «Свобода» можна слухати про систему спадорожникової телевізії. Наші програми передаються про спадорожник «Лотберт» 13 градусів на усход. Частота 12 226 МГц. Вертикальна поляризація. Хуткість потоку 27 500 мегасимволів за секунду. На названій частоті ви настроїтеся на пакет теле- і радіоканалів. Назва нашего каналу – «Радио Свобода». Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звернитесь до специалистов у галине спадорожниковой телевизии. Жадаем вам идеального приема. С вами «Радио Свобода» и «Звоночки». Место для дискуссии и исповеди, смеху и плачу, факта и анекдота. И Ідэя дэпартацыі палітвязняў бродзіць і надалей у розумах слухачоў. Многія гатовыя таксама ехаць, але толькі свабодна і добраахвотна. Наш президент заявил, что готов отправить людей, не согласных с его политикой, в другие государства. У нас что, рабовладельческий строй наступил? По-моему, его отменили в 1861 году. Александр Григорьевич, мы свободные люди, а такие заявления не делают вам чести. Сегодня я, дошёвши до кнопки, уведомился, в чем. За то, что я стал подтримливать связь с вами, вот. Ну, мне почти что ограбила и кинула жонка. Осталось подать на развод, разменять квартиру. И вот приедут диаспоры, кажется, так бы поехал бы куда-нибудь, с кем-нибудь. Это Андрей из города Пинска. Вот Европа давным-давно могла оказать влияние на диктатора, на систему. Можно сказать, смертельный удар, если бы нас, белорусских людей, приняло в свою семью, независимо от официальных властей. И нам, белорусам, бедным белорусам, еще обнищавшим после выбора, на сегодняшний день окончательно еще, разрешили свободный выезд в Европу, так как европейцы ездят друг к другу по Евросоюзу. Вот это был бы смертельный удар по режиму, и тут он ничего не сделал бы. Тогда не требовалось бы высылать людей, как Лукашенко говорит, грозится высылать. Куда он вышлет тогда, если будут границы свободны? И тогда люди, конечно же, хлынут, наши белорусы, в Европу на заработки и так далее, и так далее. Просто на отдых, на экскурсии. И у многих там есть родственники, друзья. Так что европейцы, в конце концов, должны думать более толково и разумно. И не дожидаясь от Лукашенко каких-то там уступок, сделать нас, белорусы, европейским народом, членами своего Европейского Союза. На гэтым тыдні мяне ўразіла споведь Ціны, якая працавала калісьці на кухні дзіцячага садзіку за 7 даляраў і мела адвагу паскардзіцца ў адміністрацыю прэзідэнта на сваю зарплату. Неўзабаве, як кажа Ціна, яе аблілі на кухні гарачым варывам. У тым садзіку Ціна больш не працуе. І вось новая неспадзяванка. Можаце мяне паздравіць, радыё Свабода. Все ж таки добились я на своего. Не знаю, за что они меня судили, и кто судил, и як. Але пришел исполнительный лист на работу. 20 минимало. Это при том, при всем, что я получаю где-то 400 тысяч, там даже иногда 300. Вот 20 минималок штраф ни за что на ровном месте. Плюс 35 тысяч еще и налог на этот штраф. Скажите, а это нормальная крайне? Это нормальные люди? Дарагая Ціна, спецыяльна для вас даведалася, што штраф можна сплочваць па частках, калі дамовіцца з судовым выканаўцам. Разумею, што вам справядлівасць даражэй за грошы, але пацікаўцеся, ці можна сплочваць, напрыклад, па некалькі тысяч. Важна, каб не адключылі тэлефон, бо калі Ян Максімюк вернецца з адпачынку і даведаецца, што мы згубілі вас, то не даруе. Трымайцеся, званіце і, галоўнае, даведайцеся, за што штрафанулі. А зараз слухачы адказваюць слухачам, і тут ужо слова з песні не выкінеш. Добрый вечер, паважана Свабода. Я хачу той цёмнай, дурной бабе, которая пасылает палоць буракі тех, хто недовольны дзействам прэзідэнта і выходзіць на плашчадзя, пасаветваць во што. Ідзі-ка ты са сваёй сям'ёй палоць. Возьми своих единомышленников, лукашистов, семью президента и семьи министров, и депутатов всех семьям не забудь пригласи. Это они довели народ до нищеты, и вот народ начал выходить на площадь. Эта баба плюется, поэтому не давайте ей слова, потому что от нее только плохо тем, кто слушает свободу. Спасибо. Побожанные БНФовцы, не чапайте детей. Дети не повинны ни у чим, ни Коли, ни Пети. Не чапайте, Коля не виноваты, что он появился на свет. А болтусы вы, слова нема на вас, негодяи. Точно полицаи появились, як и во время войны. то по-русски, то по-белорусски говорят. Не чапайте детей, я еще раз сказала. Вы, когда подаете материал слушателям, немножко хоть прикидываете, как обыватель оценивает эту информацию. Вот сейчас слушаю радио, понимаете. Ах, надо же, беременная, скинула дитя. Ах, надо же, понимаете, как-то была больная почками. Арестовали, не дали полечиться. Ах, онкологию не дали полечить, понимаете. Чего лезут люди туда? Чего лезут с детьми, чтобы покалечили? Это больные на голову люди, понимаете? И нечего туда лезть, в эти в демонстрации и прочее, прочее. На пытання ў мінулых званочках, ці ведае мітрапаліт Філарэт малітву «І зайдзі сатана», шаноўны мітрапаліт не адказаў. Магчыма, не слухае свабоду. Але наш слухач Канстанцін прыслаў мне па электроннай пошце такую малітву і папрасіў яе працытаваць. Я паспрабую. «Да воскреснет Бог, и расточатся в разе его, и добежит от лица его ненавидящие его. Яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня, так и да погибнут бесы от лица любящих Бога». И, каже Константин, это стародавняя молитва, якая мае великую моц и может оборонить от сатаны, хулиганов, гвалтовников, людей, опантанных дьяблом, и увогуле сбавить от розных супостатов. Яе можна знайсці ў праваслаўным малітоўніку ў раздзеле «Малітвы на сон грядущы». У эфіры званочкі, і зараз будзем даваць новы прымач. Некалькі нататак на конкурс «Незалежнасць Беларусі» гэта. Незалежнасць, калі прэзідэнт адукаваны, калі прэзідэнт любіць свой народ, свою родину, свою символику, тут независимые суды. Коли президент оскорбляет людей, то можно было подать в суд на него, и чтобы капсул разобрался, как положено. Говорит Мария Ивановна, вёска Квасовка, Гродненщина. Якой я бачу нашу вольную родину Беларусь? Вольную, заможную, счастливой Украиной, каб школы и высшие установы працавали на белорусской мове, подручники на белорусской мове так само. Президент нашей краины, каб говорил на белорусской мове, каб працавал на корысть белорусского народа. Законы повинны быть для всех, и люди не страдали. Суды и прокуратура повинны быть законными и не служили для отписок по конвейеру. Не залежность, не бояться, не хлусить, грош опошний, не лечить, не куплять, что задарма, коли лепшага няма, и даремно не чакать, есть махчимость не чапать, але долго не трывать, коли треба решту дать. Все чамусьці гэта зне, але толькі для мяне. С павагай, Жанна Циркунова. Завершаваны короткі і выразны аповед прымач на гэты раз атрымае Жанна Циркунова. Для Жанны у нас, акрамя прымача, яшчэ адзін сюрприз. Дорогой Радио Свободы, в звоночках 4 раза слышу в эфире Жанну Циркунову. Жанна, милая, если это ты, отзовись. Думаю, что звонишь из Москвы. Ты тот светолучик из молодости нашей. И вельми добро размовляешь на белорусской мове. Я не могла ошибиться. Нина, город Минск. Жанна, позвоните Нине, а так само нам. И поведомьте адрес. Пошлем, коли треба, и в Москву. Многие из вас дякуют за отриманные книжки и диски свободы. Добрый день, Радио Свобода. Вам телефоную Нина Марчук с Кобрина. Я вот с такой нагоды. Щиро дякую за подарунок книгу Галины Рудник «Птушки перелетные». У нас у семьи уже створилася черга на читание книги. Ну, я, як завсёды, буду опошней. Шкода, что у меня один экземпляр. Бо мне вельми хотелось передать книгу у нашу районную библиотеку, как перечитали больше людей. Я так раблю часто. Выбачайте. Дякую, до побачення. Аднак хачу паведаміць, што шчасліўчыкамі былі першыя. Як кажа наша сакратарка Паліна, ужо разабралі і Руднік, і Дубаўца, і Вольскага. Засталіся толькі галасы салідарнасці. Гэта дыск, дзе вядомыя людзі свету ад Буша да Гаўла чытаюць імёны вязняў плошчы. Хочаце слухаць, пашлём. Тым, хто скардзіцца, што прапаў прыём са спадарожніка, раю проста пераналадзіць частоты па новай. Некаторыя рэсіверы падстройваюцца аўтаматычна, а некаторыя патрабуюць новай наладкі. Гэта званочкі, месца для дыскусіі і споведзі, смеху і плачу, факта і анекдота. Спадзяёмся, вы заўсёды знойдзеце вакол сябе драбніцу, якая парадуе. У руках у мяне пральны парашок «Веснавыя кветкі» парфумерна-касметычнай фабрыкі «Сонца» горада Асіповічы. І як ад тых веснавых кветак прыемна на душы, бо на чысцюткай беларускай мове аформлена каробка, цудоўны мыючы сродак з актыўным кіслародам і пах вельмі прыемны веснавы кветак. Дзякую вам, мае суайчыннікі! Званочкі ў ліпені слухае Алена Ціхановіч. Буду рада зноў пачуць старыя знаёмыя і незнаёмыя галасы. Пытанні на парадку дня. Ці ўспрымаеце вы слова «шалудзівае» як абразу? Што робіце па серадах? І не забудзьцеся закончыць фразу «Незалежнасць Беларусі – гэта». Будзе вольная хвілінка, званіце.